Однако, Линь Дун потерял интерес после того, как получил грубое представление об этих сокровищах, и продолжил путь в глубину сокровищницы. Площадь сокровищницы была довольно большой. Линь Дуну потребовалось полчаса, прежде чем он достиг более глубокой части. Чем глубже область была, тем сильнее она отличалась. Били многочисленные яркие лучи света, и в конце каждого пути был каменный алтарь, который поглощен ярким сиянием. На вершине этих алтарей парили различные мощные духовные сокровища, эликсиры, боевые искусства и т.д. Когда Линь Дун достиг более глубокой области, он обнаружил, что концентрация юань силы достигла пугающего уровня. Юань сила начала собираться в небольшие облака, которые потрясли Линь Дуна. Он огляделся и заметил, что было несколько отверстий на земле. Высокая концентрация юань силы была вызвана этими небольшими отверстиями, которые постоянно производили ее. Под сокровищницей существует огромная формация, которая постоянно поглощает юань силу небес и земли, и закачивает ее в эту область. Эта юань сила затем используется, чтобы оберегать сокровища. Голос маленького куницы раздался в голове Линь Дуна. Он на короткое время вернулся в каменный талисман, так как боялся, что может быть магическое наблюдение в этой области. Следы пилюль чистой юань находятся в этой юань силе, шокированно воскликнул Линь Дун, когда вдохнул облачко юань силы. Похоже, ради этой сокровищницы, клан Линь приложил много усилий. Просто поглощение юань силы небес и земли не сможет поддержать такой уровень концентрации. Формация нуждается в большом количестве пилюль чистой юань. Линь Дун покачал головой. Его взгляд был наполнен удивлением. Только настолько мощные, как клан Линь, могли осуществить такой трюк. Неудивительно, что старейшина Линь Му хочет, чтобы я в полной мере использовал эту возможность. После получения духовного сокровища, я буду тренироваться здесь, и посмотрим, смогу ли я воспользоваться этой концентрированной юань силой, чтобы прорваться к начальной стадии проявления. Когда эта мысль пришла в голову Линь Дуна, он снова зашагал и пошел по пути света. По обе стороны от Линь Дуна были меньшие пути света. В конце этих путей были различные сокровища. Однако, Линь Дун потерял интерес после одного взгляда. Прямо сейчас, он соблазнится только земным духовным сокровищем. Что касается боевых искусств клана Линь, и даже боевых искусств стадии проявления, у него не было к ним интереса. В конце концов, боевые искусства стадии проявления могут быть квалифицированы как низкие, средние и высокие. Клановое боевое искусство стадии проявления, печать Великого Небесного Феникса, которое Линь Лантянь отобразил, было не более чем боевое искусство стадии проявления низкого ранга, в то время как заключающий небесный палец Линь Дуна будет высокого ранга, если он действительно овладеет им. К тому времени, каждое движение, которое он сделает, будет поразительным. Поэтому, несмотря на то, что Линь Дун наткнулся на несколько мощных боевых искусств клана Линь, он не задерживался и продолжил идти дальше. Примерно через 10 минут, путь впереди неожиданно расширился перед огромной завесой света, появившейся перед Линь Дуном. Линь Дун остановился перед завесой света и пристально смотрел на нее. В завесе он мог видеть 4 парящих светящихся шара, и каждый шар испускал чрезвычайно сильные энергетические волны. Эти волны были наполнены духовной силой. Похоже, это были земные духовные сокровища, о которых Линь Дун мечтал. Клан Линь действительно заслуживает своей репутации. 4 земных духовных сокровища. Глаза Линь Дуна горели, когда он смотрел на 4 светящихся шара. Если он сможет получить один из них, его боевые способности резко возрастут. Линь Дун, будь осторожен. Многие формации созданы здесь, и их энергетические колебания довольно сильны. Голос маленького куницы вдруг раздался в голове Линь Дуна. Хорошо. Линь Дун кивнул головой. Он чувствовал, что много формаций было размещено вокруг завесы света. Обычно, формации использовались в защитных целях, и они не будут атаковать его. Однако, Линь Чжи был ответственным за сокровищницу, и принадлежал к фракции Линь Лантяня. Из-за этого факта, у Линь Дуна не было выбора, кроме как быть более осторожным. Шаги Линь Дуна остановились возле завесы света. Затем он мгновение бормотал про себя, прежде чем медленно шагнул. Юань сила в его теле начала быстро двигаться, чтобы быть готовой для неожиданных обстоятельств. События, которых он ожидал, не произошли. Формации, окружающие завесу света, продолжали мирно плавать, без каких-либо изменений. Однако, была сильная сдерживающая сила, исходящая из пространства перед завесой, как будто пытаясь вытолкнуть Линь Дуна. Эта ограничивающая сила исходила из четырех духовных сокровищ, и их объединенная сила не проигрывала практику продвинутой стадии проявления. Однако это давление было лишь небольшим препятствием для Линь Дуна. Его шаги оставались стабильными, когда он медленно шел под завесой света и подошел к четырем светящимся шарам. БЗЗ, БЗЗ. Когда Линь Дун подошел ближе, четыре шара света выпустили странный гудящий звук, как будто что-то почувствовав. Ограничивающая сила внезапно усилилась и отодвинула Линь Дуна, вынуждая его сделать шаг назад. Это действительно земные духовные сокровища. Вместо того, чтобы чувствовать себя сердитым, Линь Дун был вне себя от радости. Чем сильнее эти духовные сокровища сопротивлялись, тем сильнее они были. Во всяком случае, это просто духовные сокровища. Линь Дун мысленно рассмеялся. Внезапно его тело дрогнуло, и волны тепла прошли через него, рассеивая мощную ограничивающую силу. Линь Дун сделал несколько шагов и прорвал завесу света. Во вспышке Линь Дун появился перед четырьмя шарами света. Треск. Когда Линь Дун прорвался через завесу света, вдруг раздался легкий треск. В этот момент выражение лица Линь Дуна изменилось, и он сразу обернулся. Он увидел, что ранее парящие формации активировались, заключая его в ловушку внутри завесы света. Естественно, этот старик пытается нанести мне вред. Холодный отблеск появился в глазах Линь Дуна, когда он стал свидетелем происходящего. Затем он поднял голову и осмотрел окрестности. Он знал, что Линь Чжи может наблюдать за происходящим. Бум, бум. Когда Линь Дун сканировал окрестности, формации вокруг него вдруг издали приглушенный звук, сопровождаемый вспышкой света. Более 10 лучей интенсивного света вылетели из формаций и направились в жизненно важные части тела Линь Дуна, ХМПФ. Увидев приближающиеся лучи света, лицо Линь Дуна оставалось ледяным. Он, казалось, не собирался уклоняться. Затем Линь Дун выпустил мощный удар, который сопровождался сильным штормом, и разрушил каждый приближающийся луч света. Когда Линь Дун подвергся атаке формации, старейшины в павильоне безучастно смотрели на экран перед собой. Экран света показывал то, что происходит в сокровищнице. Сцена мести Линь Дуну также была захвачена. «Давайте работать вместе и контролировать формацию, чтобы убить его». Линь Чжи жутко усмехался, глядя на экран света. «Если мы вчетвером будем работать вместе, мы можем устроить бой даже против практика на пике стадии проявления. Даже если у Линь Дуна есть много уловок в рукаве, он не уйдет сегодня». «Да». Услышав это, три старейшины торжественно закивали головами. После этого они объединились, и их ручные печати начали меняться. Четыре луча света вылетели из их рук в экран света, и они начали контролировать формацию. Грохот. Когда четверо объединили свои силы, ужасающая ударная волна вспыхнула в сокровищнице из многочисленных формаций. Сразу же Линь Дун почувствовал огромную ограничивающую силу с каждого направления. Его взгляд стал мрачным. Причина, почему Линь Чиш осмелился напасть на него, потому что он был уверен в своих силах. На основе их объединенных способностей в дополнение к формациям, даже ему трудно будет иметь с ними дело. Если он будет небрежен, он на самом деле может погибнуть. Линь Дун, ты видишь экран света в верхней части пещеры? Это должно быть центр, который контролирует формации. Если он будет разрушен, они потеряют возможность контролировать формации. В противном случае, с огромным количеством формаций здесь и постоянными атаками, ты будешь медленно доведен до смерти. Голос маленького куницы прозвучал в голове Линь Дуна, когда тот отбивал лучи света, приходящие со всех сторон. Услышав его слова, Линь Дун резко поднял голову. Он на самом деле увидел ослепительное сияние, парящее в верхней части пещеры. В то же время волны телепатических мыслей излучались из этого места. Эти старики. Холодный отблеск появился в глазах Линь Дуна. Координационный центр был защищен многочисленными мощными формациями, и будет не так легко уничтожить его на одном дыхании. К тому же, Линь Чжи и его сторонники будут делать все возможное, чтобы предотвратить его разрушение. Они даже надеялись, что Линь Дун будет атаковать эту сильную область, тем самым облегчая его убийство. Не трать свою энергию на них. Чем больше формаций активировано, тем сильнее их сила, напомнил маленький куница. Хорошо. Линь Дун кивнул головой с ухмылкой на лице. Так как эти старики настолько раздражающие, то не вините его за порочность и беспощадность. Когда эта мысль мелькнула в голове Линь Дуна, он изменил свои ручные печати. Внезапно, Сильная и безжалостная убийственная аура появилась из Цанькунь-мешка Линьдуна. Эта убийственная аура была очень жестокой. После появления, она заставила окружающую Юань силу энергично колебаться. Не дожидаясь ответной реакции, полоса крови хлынула с ужасающей скоростью. Бах, бах. Почти никто не видел скорость этого кровавого свечения. Когда кровавое свечение летело в воздухе, формации, окутывающие координационный центр, взорвался без какого-либо сопротивления. Кровавое свечение беспощадно атаковало экран света. Экран света взорвался после одного удара. При такой мощной и точной атаке, Линь Чжи и остальные потеряли контакт с сокровищницей и не имели никакого шанса реагировать. Кха, Буэ, в павильоне, экран света взорвался. Лица Линь Чжи и остальных были бледными. Когда они выплюнули кровь, их глаза расширились от ужаса. Глава 365. Таинственный маленький черный холм. Внутри башни, лица Линь Чжи и трех других были бледными, а на губах был след крови. Когда они смотрели на взорвавшийся экран света, шок появился в их глазах. Предыдущее зрелище произошло слишком быстро, и они не имели ни малейшего представления о произошедшем. Линь Дун пробил центральное место их защитной формации, а остальное взорвалось отдельно. После этого они потеряли контроль над сокровищницей. Что это за кровавый свет? Он настолько страшный, что даже защитные формации не смогли остановить его. Старейшина воскликнул в шоке. Похоже, это еще одна атака, выполненная Линь Дуном. Еще один старейшина неуверенно сказал. Невозможно. Этот мелкий ублюдок не способен выполнить такую мощную атаку. Должно быть, он использовал скрытый трюк. Линь Чжи сразу понял ситуацию и сказал. Он абсолютно не верил, что Линь Дун способен выполнить такую мощную атаку. В конце концов, их объединенной силы должно быть достаточно, чтобы сравниться с практиком на пике стадии проявления. Если им до сих пор не удалось остановить атаку Линь Дуна, тогда насколько ужасающим он был? Остальные три старейшины страдальчески рассмеялись, когда смотрели на взорвавшийся экран света, после чего они сказали, что мы должны делать. Центр управления был разрушен, и мы не в состоянии выяснить, что происходит в сокровищнице. Если мы войдем в сокровищницу, чтобы восстановить центр управления, Линь Дун нападет на нас. ПФФ, этот старик сомневается, что у него есть мужество сделать это. В конце концов, какой у нас статус в клане? Члены ветвей семей приходили кланяться каждый раз, когда видели нас. Осмелится ли он напасть на нас? Усмехнулся Линь Чжи и сказал. Однако, несмотря на то, что усмешка задержалась на лице Линь Чжи, его выражение изменилось, и он не решился взять инициативу и направиться в сокровищницу. На основе действий Линь Дуна в течение последних двух дней, он был жестокой и мстительной личностью. Таким образом, он не был уверен, что Линь Дун на самом деле не нападет на него, если он войдет в сокровищницу. Несмотря на то, что он был на продвинутой стадии проявления и не очень боялся Линь Дуна, бесконечные трюки последнего заставили его чувствовать настороженность. Кроме того, он все еще не мог понять, что произошло сейчас, каким образом тот смог быстро уничтожить формации центра управления, и даже избежал их обнаружения. Увидев, что Линь Чжи не сделал шаг, остальные старейшины страдальчески рассмеялись. Похоже, их план не удался, и они не сдвинулись с мертвой точки. Линь Дун смеялся внутри сокровищницы, когда смотрел на центр управления, который уничтожил. После того, как центр управления был уничтожен, формации начали тускнеть. Очевидно, манипуляторы остались позади. Этот старый ублюдок Линь Чжи, когда я выйду из сокровищницы, я заставлю тебя пожалеть об этом, торжественно сказал Линь Дун. Он не был тем, кто позволяет пользоваться собой. Так как Линь Чжи хотел убить его, он удостоверится, что последний заплатит. Прямо сейчас, маленький куница в очередной раз вышел из каменного талисмана и сел на плечо Линь Дуна. Его взгляд скользнул по сокровищнице, прежде чем остановился на кровавой фигуре, наполненной убийственным намерением. Это была кровавая духовная марионетка. Похоже, Линь Дун ясно осознавал мощь формаций, поэтому сразу вызвал кровавую духовную марионетку и молниеносно разорвал связь Линь Чжи с сокровищницей. Сперва отзови кровавую духовную марионетку. Убийственное намерение этого парня слишком мощное, и ты совершенно не можешь подавить его с текущей силой. Таким образом, он не может покидать каменный талисман надолго, иначе ты пострадаешь ответной реакцией. Да, Линь Дун кивнул головой. Кровавая духовная марионетка была его самым мощным козырем. Даже если он столкнется с практиком стадии нирваны, он может использовать ее, чтобы переломить ситуацию. Однако, единственным недостатком было то, что убийственное намерение кровавой духовной марионетки слишком сильное. Поэтому, исходя из его текущих способностей, он не мог полностью контролировать ее. Несмотря на то, что он мог немного контролировать ее с силой каменного талисмана, время ограничено. Таким образом, через некоторое время, кровавая духовная марионетка выйдет из-под контроля и станет безумной машиной для убийств. Линь Дун взмахнул рукой, и всасывающая сила сразу хлынула из ладони, непосредственно впитывая кровавую духовную марионетку. И, превратившись в кровавый свет, она влетела в каменный талисман. Закончив, Линь Дун похлопал ладонями. Затем он повернулся и пламенно смотрел на четыре светящихся шара. Он, наконец, мог осмотреть эти четыре земные духовные сокровища. Первое духовное сокровище слева казалось легким мечом. Он был кроваво-красного цвета, и его неровные края делали его похожим на кровавого питона. В то же время смертельное ощущение возникало из него. Когда Линь Дун смотрел на кровавый чешуйчатый меч, он видел исходящую из него энергию инь, которая на самом деле превращалась в небольшого питона. Это зрелище заставило Линь Дуна невольно проглотить язык. Он не ожидал, что кровавый чешуйчатый меч действительно обладает такой мощной духовной силой. Это духовное сокровище кажется довольно хорошим, и кажется, душа внутри него полностью сформирована. Основываясь на чешуйках, она должна быть связана с древним демоническим кровавым питоном. Если у тебя будет это духовное сокровище, когда ты будешь сражаться, ты сможешь напрямую соединить свою ауру с мечом и превратиться в древнего демонического кровавого питона. Это довольно мощно маленький куница сидел на плече Линь Дуна и сказал. Линь Дун кивнул головой. Однако он не был умелым в использовании легких мечей в сражении. Сразу же он опустил голову и посмотрел вниз. Духовное сокровище внизу было желтоватым черепашьим панцирем. Этот панцирь был размером с ладонь и был наполнен бесчисленными своеобразными надписями. Он испускал ощущение прочности и мощности. Оно должно быть сделано из панциря древней земляной черепахи и обладает очень мощными оборонительными свойствами. Даже врагу, который мощнее тебя, будет трудно пробить твою защиту. Это действительно крепкая вещь. Маленький куница еще раз выступил. Можно сказать, что его взгляд был гораздо острее, чем у Линь Дуна. С помощью всего лишь одного взгляда он мог различить свойства и использование этих духовных сокровищ. Линь Дун тайно удивлялся. Эти земные духовные сокровища действительно были экстраординарными. По сравнению с духовными сокровищами, которые он имел прежде, они были совершенно на другом уровне. Из двух оставшихся сокровищ, одно было длинным черным копьем. По словам маленького куницы, копье выковано из костей древнего демона и было очень острым. Линь Дун бросил взгляд на кончик копья. Черные огоньки мерцали на кончике и заставляли кого-то вроде него, кто освоил громовое тело Великого Солнца, чувствовать, как холод бежит по спине. Если бы он сражался против кого-то, кто имел это черное копье, ему пришлось бы быть очень осторожным, и он больше не смог бы полагаться на мощное тело, чтобы защитить себя. Последнее земное духовное сокровище было серым жилетом. Протекающее на нем свечение источало изображение древнего медведя. Похоже, это было защитное земное духовное сокровище, которое не проигрывало панцирю черепахи. Закончив изучать эти четыре духовных сокровища, Линь Дун проглотил слюну. Среди них ему приглянулись черное копье и панцирь черепахи. Имея одно для наступления, а другое для защиты, было бы идеальным сочетанием. Если бы он мог получить оба, его боевой потенциал несомненно вырос бы. Однако, что заставило его колебаться, что он мог выбрать только одно. Таким образом, он был немного потерян сейчас. Линь Дун смотрел на эти четыре духовных сокровища, и его выражение было серьезным. Увидев это, маленький куница не осмеливался беспокоить его. Он полетел вперед и замахал когтями, полностью развеивая туман юань силы. Когда туман рассеялся, большая каменная арена появилась перед ним. Четыре духовных сокровища парили над этой каменной ареной. Однако, поскольку они обладали мощной духовной силой, они все летали, проносясь в завесе света. Линь Дун услышал шум и поднял голову, чтобы посмотреть на каменную арену. Затем его зрачки резко сузились, и он сосредоточился на центральной части арены. На этом месте был черный предмет размером с ладонь. Глаза Линь Дуна блеснули. После того, Как он внимательно посмотрел, он понял, что черный предмет был статуэткой маленького черного холма. Он лежал на арене и казался декоративным предметом. Посмотрев на эту подобную декорации статуэтку, Линь Дун сразу отвернулся. Однако, его тело вдруг дрогнуло, и он обернулся, и снова посмотрел на нее. В этот момент он на самом деле почувствовал знакомое ощущение из этого объекта. Эти вибрации шокировали Линь Дуна, и у него больше не было интереса беспокоиться о других четырех духовных сокровищах. Сразу же он сделал два шага вперед, и поближе посмотрел на черный холм, который, казалось, совершенно не обладал духовной силой. «Что это?» Линь Дун указал на черный холм и спросил маленького куницу. «Это?» Маленький куница был ошеломлен, когда смотрел на маленький черный холм. Он покачал головой и сказал: «Это должно быть просто декор». Никто не мог винить маленького куницу, что он полагал так. В конце концов, все объекты здесь были полны духовной энергией. Только крошечный холм лежал в одиночестве на каменной арене и казался декоративным объектом. Услышав эти слова, Линь Дун медленно покачал головой. Несмотря на то, что ощущение было крайне слабым, он был уверен, что не ошибся. Сразу же он молча подумал, после чего схватил крошечный черный холм. Когда он попытался поднять его, оттенок шока промелькнул в его глазах. Это потому, что он понял, что совершенно не может переместить этот крошечный холм. С силой Линь Дуна он даже мог поднять гигантский тысячефунтовый камень. Однако, прямо сейчас, этот таинственный маленький черный холм, размером с ладонь, не двигался. «Хех, похоже, я ошибся», увидев это. Выражение маленького куницы стало серьезным. Он точно знал, насколько мощным было тело Линь Дуна. Однако, прямо сейчас, это, казалось бы, незначительный объект мог бросить вызов физической силе Линь Дуна. Поэтому, было глупо думать о нем как о декоре. Волнение промелькнуло в глазах Линь Дуна, когда он смотрел на таинственный маленький черный холм, после чего он медленно сказал: «Этот объект также должен быть земным духовным сокровищем». Глава 366. Тяжелый тюремный пик. Духовное сокровище. Услышав это, маленький куница был в шоке. Любопытство появилось в его глазах, и он использовал свои когти, чтобы слегка нажать на черный холм. Скопировав действия Линь Дуна, он попытался поднять маленький черный холм. Однако этот странный объект совершенно не двигался. Казалось, что он был встроен в арену. Такой странный объект. Никакие энергетических волны не исходят из него. К тому же, если это действительно духовное сокровище, его должны были взять, и оно не оставалось бы здесь, растерянно сказал маленький куница. «Посмотрим, смогу ли я переместить его с помощью телекинеза». Все внимание Линь Дуна притянулось к таинственному маленькому черному холму. Затем он использовал свой палец, чтобы выстрелить юань силой, которая поглотила маленький холм. Однако, случившееся озадачило Линь Дуна и маленького куницу. Под юань силой черный холм совершенно не сдвинулся, как и раньше. Не было абсолютно никаких изменений или признаков перемещения. На основании поведения, этот маленький черный холм не имел никаких уникальных свойств. Однако, Линь Дун понял, что чувство, которое он ощущал ранее, не было ошибкой. Нерешительно пробормотав, Линь Дун убрал юань силу. Затем он попытался использовать ментальную энергию, чтобы проникнуть в черный холм. Однако, сталкиваясь с этим загадочным объектом, даже высоко восприимчивая ментальная энергия не могла ничего ощутить. Таким образом, это было проблемой для Линь Дуна. Если этот объект не может быть поднят или перемещен с помощью юань силы или ментальной энергии, тогда он не просто декорация. Неудивительно, что никто не имеет никакого интереса к этому объекту. «Боюсь, что ни один человек в клане Линь не сможет переместить его», — сказал Линь Дун. «Тогда что нам делать? Не говори, что ты все еще хочешь тратить время на него. На мой взгляд, этот объект нуждается в каком-нибудь специальном телекинетическом методе. Иначе, никто не сможет переместить его». Маленький куница посмотрел на Линь Дуна и сказал. Линь Дун медленно покачал головой с задумчивым взглядом. Ранее он был уверен, что почувствовал знакомую волну энергии из черного холма. Такая энергия не была ни юань силой, ни ментальной энергией. Однако, казалось, она содержала следы, которые представляли смесь этих сил. Следы юань силы и ментальной энергии. Линь Дун внезапно вздрогнул и резко поднял голову. Может, это энергия юань сущности? Придя к этой мысли, вспышка волнения появилась в глазах Линь Дуна. С взмахом ладони появился молитвенный коврик духовного накопления. Увидев это, маленький куница был ошеломлен. Через некоторое время, как будто поняв что-то, маленький куница воскликнул. «Может, этот маленький черный холм нуждается в энергии юань сущности?» Неудивительно, что маленький куница был поражен. В конце концов, даже он не мог произвести такую особую энергию. Что же это на самом деле за черный холм, который на самом деле требует энергию юань сущности? Я не полностью уверен, но мы можем попытаться. Линь Дун покачал головой. С движением сознания, юань сила и ментальная энергия хлынули в молитвенный коврик. Шар бесформенной энергии юань сущности внезапно появился на молитвенном коврике. Когда шар энергии юань сущности появился, с помощью манипуляций Линь Дуна он начал спускаться в черный холм. По мере того, как шар становился ближе, черный холм, который Линь Дун не мог ни на миллиметр сдвинуть, начал испускать лучи черного света. «Что-то есть». Увидев ответ от таинственного черного холма, выражение экстаза промелькнуло в глазах Линь Дуна. Без дальнейших колебаний, он продолжал смешивать и производить больше энергии юань сущности, и направлял ее к черному холму. Мощная энергия юань сущности начала слоями покрывать черный холм. Нити энергии юань сущности начали быстро просачиваться в черный холм. Когда этот процесс начался, цвет черного холма становился все более глубоким и темным. По мере того, как интенсивность цвета черного холма достигла определенной степени, холм произвел странный гудящий звук. Когда звуковая волна сжалась, звук распространился в форме кольца. Когда звук распространился, Линь Дун вдруг обнаружил, что сияние других четырех духовных сокровищ стало намного тусклее. Затем они начали лететь и покинули каменную арену. Это было, как если бы они боялись пробуждения черного холма. «Эй, кажется, что ты нашел еще одно сокровище». Глаза маленького куницы загорелись, когда он стал свидетелем произошедшего. По правде говоря, четыре земных духовных сокровища были весьма мощными, но, несмотря на это, они боялись черный холм. Таким образом, его сила должна быть значительной. «Поднимайся». Линь Дун торжественно смотрел на холм, который был покрыт слоями энергии юань сущности. Через некоторое время он крикнул, и холм, который, казалось, врос в каменную арену, начал медленно подниматься в воздух. По мере того, как черный холм поднимался, взрывы внезапно раздались по всей сокровищнице. Облако юань силы начало быстро рассеиваться, не решаясь подойти на расстояние 10 метров к холму. Бум, бум. Энергия юань сущности постоянно текла в черный холм. Как будто пришло время увеличиваться, и черный холм начал постепенно расширяться, от размера ладони, до нескольких метров. Он парил перед Линь Дуном, постоянно излучая мощные энергетические волны. Линь Дун ошеломленно смотрел на черный холм. В этот момент он мог четко рассмотреть его. На холме были странные вырезанные скалы, которые были невероятно высокими. Это было похоже на волшебную гору, возвышающуюся между небом и землей. В то же время очень плотная аура проникла через воздух. «Это очень тяжелая гора», – простонал Линь Дун, глубоко выдохнув. Несмотря на то, что гора поддерживалась мощной энергией юань сущности, Линь Дун все еще чувствовал, что черная гора постоянно тянулась вниз. Этот пугающий вес беспокоил его. Это потому, что с учетом его текущей силы, этого было достаточно, чтобы вырвать гору из земли, но черная гора, которая была всего несколько метров, оказывала огромное давление на него. «Слова есть на стенах горы», — вдруг выпалил маленький куница. Услышав его слова, Линь Дун сразу перевел взгляд, и увидел три больших и темных слова на стене горы. Эти три слова были простыми и мощными, и, казалось, были сознательными. Плотная аура доминирования исходила из них. Тяжелый тюремный пик. Линь Дун смотрел на три больших темных слова, и был ошеломлен на мгновение. Он был в восторге от ауры. Эта вещь, безусловно, необычное земное духовное сокровище. Линь Дун пришел в себя. Его голос был низким и пламенным. «Линь Дун, быстрее сформируй печать крови. Эта вещь, кажется, начала быстрее осушать твою энергию юань сущности. Быстро воспользуйся тем, что оно в ослабленном состоянии, и захвати его». Маленький куница вдруг закричал. Он мог заметить, что размер черной горы постепенно рос. Услышав его слова, Линь Дун сразу кивнул головой. Не так легко захватить земное духовное сокровище. В конце концов, то, что имеет духовные силы, не так легко захватить. С одного взгляда можно было сказать, что тяжелый тюремный пик не был обычным артефактом. К счастью, сейчас он был в ослабленном состоянии. Когда он восстановится, учитывая возможности Линь Дуна, будет очень трудно захватить его. Кхе, Буэ. Таким образом, Линь Дун прикусил кончик языка и выплюнул сущность крови, которая прошла через слои энергии Юань сущности и приземлилась на горе. Ша-ша-ша. Когда сущность крови коснулась горы, сразу вспыхнул шипящий звук. Однако, что заставило зрачки Линь Дуна сузиться, это то, что при достижении горы, сущность крови отталкивалась таинственной силой, не давая поставить печать. «Эта вещь сопротивляется», — крикнул Линь Дун, и выражение его лица изменилось. «ХМПФ». Увидев это, маленький куница фыркнул и двинул когтями. Теплый белый свет вылетел из ладони Линь Дуна. Это был каменный талисман. Когда каменный талисман появился, он выстрелил лучом белого света, который охватил тяжелый тюремный пик. Этот луч белого света содержал магическую подавляющую силу. Когда тяжелый тюремный пик был охвачен белым светом, его скорость увеличения стала уменьшаться. Черное свечение выходило из него и, как будто встречая что-то страшное, отступало обратно в гору. «Линь Дун, сделай это сейчас!» — крикнул маленький куница, когда увидел это. Линь Дун шокированно уставился на эту сцену, прежде чем быстро посмотрел на каменный талисман. Что это за сокровище? Даже таинственная гора не может устоять против него. После мгновения удивления, сознание Линь Дуна дрогнуло. Сущность крови в очередной раз полетела в сторону тяжелого тюремного пика и попыталась вторгнуться. На этот раз сопротивление полностью исчезло. Это позволило сущности крови Линь Дуна плавно войти в глубину горы и поставить печать крови. Когда печать сформировалась, Линь Дун вдруг почувствовал, что вес черной горы исчез. Уникальная сила сопротивления также полностью исчезла. БЗЗ. Черная гора издала гудящий звук. Через некоторое время ее тело начало уменьшаться и вернулось к размеру ладони. Затем она приземлилась в руки Линь Дуна. Линь Дун опустил голову и посмотрел мини-гору в своей ладони. Нескрываемое волнение появилось на его лице. Он знал, что наконец покорил тяжелый тюремный пик. Глава 367. Начальная стадия проявления. Черный тяжелый тюремный пик спокойно лежал на ладони Линь Дуна. Время от времени черное свечение пробегало по его поверхности, в то время как он источал ощущение невероятной твердости. «Давай посмотрим, насколько он мощный». Маленький куница немного странно посмотрел на тяжелый тюремный пик на ладони Линь Дуна и нетерпеливо спросил. «Да». Линь Дун кивнул головой. Затем, с легким движением сознания, энергия Юань сущности появилась и хлынула в тяжелый тюремный пик. Это духовное сокровище было очень своеобразным и не могло быть активировано Юань силой или ментальной энергией. Вместо этого необходимо использовать энергию Юань сущности. К счастью, Линь Дун обладал молитвенным ковриком духовного накопления. В противном случае, он ничего не смог бы сделать с тяжелым тюремным пиком. БЗЗ. Когда энергия Юань сущности хлынула, тяжелый тюремный пик внезапно дрогнул, после чего непосредственно превратился в луч черного света. Сразу он потряс воздух и внезапно расширился. Линь Дун был приятно удивлен, когда увидел, что тот стал размером почти в 1000 футов в считанные секунды. Бум! Тяжелый тюремный пик закрутился, после чего внезапно опустился и с громким стуком ударился о большую каменную арену. Каменная арена была защищена формацией. Кроме того, благодаря уникальным свойствам, даже Линь Дун не мог уничтожить ее ударом. Однако, прямо сейчас, под тяжелым тюремным пиком, она казалась муравьем. Когда гора опустилась, вся сокровищница сильно дрогнула, когда произошло землетрясение. Затем большая каменная арена разорвалась в пыль. Какой мощный тяжелый тюремный пик! Когда Линь Дун увидел, что каменная арена была разорвана в пыль, и тяжелый тюремный пик даже вошел на 10 футов в землю, благоговение появилось в его глазах. Несмотря на то, что тяжелый тюремный пик не обладал уникальными способностями, он был сделан из особого материала. Поэтому, все его уникальные свойства можно описать одним словом – тяжелый. Тяжелый тюремный пик был как тяжелый мистический объект, который может даже подавить мир. Даже земля не могла выдержать его ужасающий вес. Хе-хе, если ты бросишь этот объект, ты можешь раздавить даже практика начальной стадии проявления. Оттенок шока промелькнул в глазах маленького куницы. Линь Дун широко улыбался и кивнул головой. Тяжелый тюремный пик ему сильно понравился. Даже остальные 4 духовных сокровища потеряли свой блеск. Ты счастливчик. Я считаю, что многие люди должны были догадаться, что тяжелый тюремный пик не обычный объект. Однако, поскольку они не обладают энергией Юань сущности, даже если бы они знали об этом, они не смогли бы активировать его, сказал маленький куница. Это было, как если бы тяжелый тюремный пик был специально создан для Линь-Дуна. Линь-Дуну действительно повезло получить молитвенный коврик духовного накопления. Таким образом, он мог создавать энергию юань-сущности и успешно управлять им. Линь-Дун улыбнулся. Клан Линь был заполнен умными людьми. Даже Линь-Лантянь должен был посещать сокровищницу несколько раз. Кроме того, с его способностями, он должен был знать, что тяжелый тюремный пик был необыкновенным духовным сокровищем. Однако, независимо от того, какие приемы они использовали, без энергии юань сущности все было напрасно. Думая об этом моменте, Линь-Дун улыбнулся их неудачам и покачал головой. Затем он взмахнул ладонью, и тяжелый тюремный пик вновь уменьшился. Он превратился в черный свет и влетел в рот Линь-Дуна. Земные духовные сокровища наполнены духовной энергией, и они способны непосредственно находиться в теле. Благодаря этому, связь между человеком и духовным сокровищем будет расти, пока, в конечном счете, человек сможет легко его активировать. Теперь, когда я получил духовное сокровище, я планирую воспользоваться мощной юань-силой в сокровищнице и прорваться на начальную стадию проявления. Смотря на туман юань-силы, который пронизывал сокровищницу, Линь-Дун поднял голову и проговорил с улыбкой. Юань-сила здесь была чрезвычайно мощной. Если он будет тренироваться здесь, он сможет ускорить обучение. Поэтому, если он откажется от этой возможности, это будет слишком большой потерей. Да, позволь мне создать формацию. Я считаю, что эти старики не осмелятся вломиться. Маленький Куница кивнул головой. Теперь, когда Линь-Лантянь прорвался на продвинутую стадию проявления, пришло время для Линь-Дуна, чтобы усилить себя. Линь-Дун кивнул головой. Недолго думая, его фигура мелькнула, и он сел в воздухе. Когда он слегка крутанул рукой, черная дыра быстро распространилась. Ву-ву. Когда черная дыра появилась, чрезвычайно грозная пожирающая сила сразу пронеслась вперед. Весь туман юань силы, который пронизывал сокровищницу, мгновенно собрался вокруг и поглощался черной дырой, непрерывно попадая в тело Линь-Дуна. Хуэ-ла-ла. Юань сила внутри сокровищницы была очень мощной. Поэтому, когда она поглощалась черной дырой, ясный звук текущей воды на самом деле начал раздаваться. Когда юань сила хлынула, Линь-Дун мог ясно чувствовать мощные потоки, быстро бегающие в его теле и протекающие через конечности, после чего попадающие в Дантянь и Юань-Дэн. Прямо сейчас потоки мощной юань-силы были как приливные волны в его Дантянь. Золотой Юань-Дэн, размером с ладонь, медленно вращался и поглощал всю эту юань-силу. Рядом с его Юань-Дэн медленно крутилась черная гора. Это был тяжелый тюремный пик, который был получен Линь-Дуном. Прямо сейчас эта черная гора выпускала черный свет, который привлекал мощную юань-силу, и она окутывала гору. Вжух! Юань-сила непрерывно протекала по тяжелому тюремному пику, как приливные волны. Медленно очищаясь, тяжелый тюремный пик становился все более темным и плотным. Благодаря пожирающей силе, практика Линь-Дуна могла прогрессировать на подавляющей скорости. Вся юань-сила внутри сокровищницы была насильно поглощена, и ничего не осталось. Маленький Куница смотрел на рассеивающийся туман юань-силы, и страх заполнил его глаза. Древний символ пожирания был действительно очень властным. Без пожирающей силы было бы невозможно поглотить юань-силу так быстро. Даже несмотря на то, что древний символ пожирания не давал Линь-Дуну большую силу сразу, он открывал короткий путь, чтобы стать сильнее. В таком случае, пройдет немного времени, прежде чем он сможет официально перейти к начальной стадии проявления. Пробормотал маленький Куница, когда почувствовал растущую ауру Линь-Дун. Линь-Дун был на пике полушага от стадии проявления. С небольшим прогрессом он сможет сделать прорыв. Прямо сейчас, с помощью мощной юань-силы внутри сокровищницы, это будет нетрудной задачей, чтобы сделать последний шаг. Хех, сокровищница клана Линь наполнена такой мощной юань-силой. Однако она вся в конечном счете поглотится ненасытным Линь-Дуном. Усмехнулся маленький Куница и молча ждал завершения практики Линь-Дуна. В ожидании прошла половина месяца. За это время вся юань-сила в сокровищнице была полностью израсходована, пока не осталось и следа. Даже свечение различных сокровищ начало тускнеть. Пожирающая сила Линь-Дуна была слишком властной. Пожирая, она не только поглотила юань-силу, но даже повредила эти духовные сокровища. К счастью, Линь-Дун не нацеливался на них, иначе, после его тренировки, большая часть духовных сокровищ превратилась бы в металлолом. Пожрав столько юань-силы, Это стало огромным толчком для Линь-Дуна. В то же время, лучи света, сформированные из мощной юань-силы, медленно извивались вокруг его тела. В то же время, очень грозная аура появилась в его теле. Сидящий неподалеку маленький куница вдруг встал. Когда он почувствовал ауру Линь-Дуна, он кивнул головой и пробормотал про себя. Основываясь на его ауре, пришло время очнуться. Как будто отвечая маленькому куница, фигура, сидящая в воздухе, вдруг вздрогнула. Затем, чрезвычайно грозная аура прокатилась вперед из его тела, как ураган. Бум! Окружение непосредственно разлетелось от этой ауры. Даже некоторые сокровища отбросило. БЗЗ. Крепко закрытые глаза Линь-Дуна открылись. Золотое свечение протекало внутри его зрачков, после чего вылетело, как будто было реальным. Спустя полмгновения, оно ослабло и полностью испарилось. Когда золотое сияние в глазах Линь-Дуна рассеялось, мощная аура медленно успокоилась. Затем Линь-Дун спустился с воздуха. Взглянув на внезапно опустевшую сокровищницу, он невольно улыбнулся. Благодаря мощной юань-силе, он смог сделать последний шаг. Прямо сейчас, он успешно достиг стадии проявления. «Пойдем, пришло время отомстить этому старому ублюдку Линь-Чжи». Взгляд Линь-Дуна прокатился по окружению, после чего он помахал маленькому кунице. Затем, без каких-либо колебаний, он повернулся и вышел из сокровищницы. Когда он вышел, ледяное убийственное намерение появилось из его тела. Глава 368. «Даю уважение, но ты не хочешь его принять». Линь-Чжи и три других старейшины собрались в павильоне за пределами сокровищницы, и их взгляды были плотно закреплены на каменной двери. У них всех были исключительно мрачные выражения. Их изначально безупречный план полностью перевернулся и был сорван Линь-Дуном. Для них это было слишком неловко. «Этот мальчишка уже полмесяца находится в сокровищнице, мы по-прежнему собираемся продолжать ждать?» Один из старейшин открыл рот и спросил. Полмесяца они охраняли это место, но Линь-Дун не показался. Это весьма разочаровало их, ведь учитывая их статус, какое право имеет ребенок, чтобы заставлять их ждать? «Этот мальчишка имеет слишком много трюков, и кто знает, что произойдет, если мы небрежно войдем в сокровищницу. Если мы будем ждать снаружи, этот сопляк в конечном счете выйдет. Тогда, что он сможет сделать?» Другой старейшина насмешливо сказал. «В прошлой половине месяца они постоянно размышляли над проблемой, так как не осмеливались поспешно входить в сокровищницу, чтобы проверить, что происходит. Они боялись, что Линь-Дун сделал внутри ловушку. Это было бы неблагоприятно для них, и, учитывая их понимание Линь-Дуна, вполне возможно, что он сделал такую вещь. Он просто мальчишка, чего нам бояться. Хотя он развивается очень быстро, он все еще не может сравниться с Линь-Лантянем. Он не имеет права становиться угрозой для Линь-Лантяня». Линь-Чжи угрюмо взглянул на каменную дверь и медленно сказал. Однако, он сделал паузу, после чего продолжил. «Так как мы поддерживаем Линь-Лантяня, мы обязаны смести некоторые препятствия. Так как Линь-Дун не знает, что для него хорошо, пусть не винит этого старика за беспощадность. Что ты планируешь?» Остальные трое старейшин обменялись взглядами, после чего спросили низкими голосами. «За последние полмесяца я уже установил, что энергия внутри сокровищницы внезапно исчезла. Это должно быть связано с Линь-Дуном. Кроме того, некоторые духовные сокровища повреждены, из-за этого зловещий свет мерцал в глазах Линь-Чжи, когда он объяснил. Как хранители сокровищницы, мы обязаны наказать любого, кто наносит ей ущерб. Когда этот мальчишка выйдет, мы сразу захватим его, и если он будет сопротивляться, мы убьем его на месте. Если глава клана будет расследовать этот вопрос, мы будем говорить, что этот мальчишка укрывал преступные мысли и пытался уничтожить сокровищницу, в результате чего мы сделали все возможное, чтобы остановить его. Нам удалось это сделать, но в процессе мы случайно убили его. Тогда, я думаю, даже глава клана не будет усложнять нам жизнь из-за умершего человека». Линь-Чжи взмахнул рукавом и холодно усмехнулся. Он придумал довольно хорошее оправдание, чтобы убить Линь-Дуна, и даже осмелился использовать такой гнусный план. Хороший план. Услышав это, зловещий взгляд промелькнул в глазах трех старейшин. Независимо от того, каким выдающимся был Линь-Дун, он все еще был обычным членом ветви семьи в их глазах. Таким образом, это будет небольшим делом, если они убьют его. Я уже разместил несколько элитных охранников рядом. В этот раз я сделаю так, что этот мусор не будет иметь даже возможности озвучить свои жалобы. Линч же удовлетворенно кивнул головой. Затем, злонамеренное выражение появилось на его лице. «Да, мы должны помочь Линь Лантяню избавиться от той занозы». Четверо обменялись взглядами, после чего зловеще рассмеялись. Они сели в павильоне и спокойно ждали Линь Дуна. Они не верили, что Линь Дун сможет прятаться в сокровищнице всю свою жизнь. Как они и ожидали, Линь Дун не мог прятаться в сокровищнице всю свою жизнь. Таким образом, вскоре каменная дверь сокровищницы, которая была плотно закрыта в течение полумесяца, медленно открылась с грохотом. Когда дверь открылась, практически закрытые глаза Линь Чжи и остальной троицы резко открылись, и они быстро встали, а плотное убийственное намерение появилось в их глазах. «Мелкий кусок мусора, я думал, что ты действительно собираешься скрываться там всю свою жизнь». Зловещая улыбка промелькнула на лице Линь Чжи. Его тело мелькнуло, и сразу появилось в воздухе перед каменной дверью сокровищницы. За ним сразу последовали трое старейшин. Четверо появились, и увидели, что молодая фигура медленно выходит из открытой двери. В конечном счете, тот поднял голову и спокойно смотрел на Линь Чжи и остальных. «Линь Дун, отдай полученное духовное сокровище этому старику, чтобы осмотреть». Линь Чжи яростно уставился на Линь Дуна, но не сразу сделал шаг, а вместо этого потребовал безразличным тоном. «Если Линь Дун действительно получил какое-нибудь мощное духовное сокровище, будет лучше сначала захватить его, прежде чем действовать. Это увеличит их шансы». Линь Дун спокойно смотрел на Линь Чжи, и в его голосе не было никаких изменений. «Формации в сокровищнице были активированы вами, разве ты не слышал, что я сказал? Отдай духовное сокровище, которое ты получил в сокровищнице. Я старейшина клана, а ты осмеливаешься игнорировать мои слова?» Взгляд Линь Чжи похолодел, и он строго сказал. Услышав это, Линь Дун тихо вздохнул и медленно покачал головой. В его вздохе было ледяное убийственное намерение. «Старый дурак, так как ты не нуждаешься в уважении, которое я дал тебе, не вини меня». Когда голос Линь Дуна пропал, его взгляд резко стал ледяным. Его фигура переместилась, превращаясь в струйку зеленого дыма, и он бросился вперед, быстро продвигаясь к Линь Чжи и остальным. «Линь Дун, ты смеешь оскорблять старейшину клана. Совершенно отсутствует этикет. Сегодня мы захватим тебя и научим, как себя надо вести». Увидев, что Линь Дун бросился к ним, Линь Чжи яростно крикнул, а его лицо немного дернулось. Он явно не ожидал, что тот будет настолько смелым, что сделает ход против них, старейшин. «Атакуем вместе и захватим этого паршивца». Проревев, Линь Чжи сделал шаг вперед. Сразу же разошлась мощная аура продвинутой стадии проявления. Позади него, трое старейшин также полностью раскрыли свои ауры начальной стадии проявления. Один на продвинутой, трое на начальной. Этой группы было достаточно, чтобы перевернуть такую фракцию, как Великая Дьявольская Секта, с ног на голову. Мощь Линь Дуна была показана в этом месте. «Мелкий кусок дерьма, ты действительно веришь, что твои маленькие достижения на сборе клана позволяют тебе быть настолько высокомерным перед этим стариком и остальными?» Четыре ауры были как волны, когда вздымались вокруг их тел. Почувствовав, насколько мощными были их ауры, уверенность Линь Чжи взлетела, и следы страха в его сердце рассеялись. Он уже решил, что позаботится о высокомерном сопляке перед собой. «Ты думаешь, что можешь полагаться на свой статус старейшины передо мной?» — насмехался Линь Дун, не давая старейшинам никакого уважения. Хотя их группа была довольно сильной, теперь он был на начальной стадии проявления и совершенно не боялся Линь Чжи. Бум! Линь Чжи и трое остальных были сильно возмущены Линь Дуном. Они сразу заревели и одновременно атаковали. Грозные кулаки, несущие мощную юань силу, безжалостно ударили в сторону Линь Дуна. «Проваливайте!» Однако, в ответ на их комбинированную атаку, Линь Дун не показывал никаких признаков уклонения. Его ноги мощно двигались, и палящее солнце вдруг появилось из его тела. Когда он ударил кулаком, мгновенно хлынули пугающие энергетические волны. Воздух перед ним взорвался, и вздымающаяся сила мощно столкнулась с кулаками Линь Чжи и остальных. Юах! Громкий и ясный шум вдруг раздался в небе, и сильный ветер пронесся в стороны. Плечо Линь Дуна сильно дернулось, и он активизировал два странных шага, сводя на нет входящий ветер. В отличие от Линь Чжи, который отодвинулся на один шаг, трое остальных были отброшены на десяток шагов, в то время как ци в их телах бурлила. «У этого парня такая пугающая сила. После обмена, выражения Линчжи и остальных слегка изменились. Несмотря на то, что они лично были свидетелями эпической битвы Линь Дуна и Линь Лантяня, только после личного столкновения они начали четко понимать и чувствовать, какой именно пугающей была его сила. «Линь Дун, как у старейшин, у нас есть власть над любым вопросом в клане. Если ты все еще осмеливаешься сопротивляться, не вини нас за беспощадность», — мрачно крикнул Линчжи. Увидев, что старик до сих пор использовал статус старейшины, чтобы угнетать других, насмешка на лице Линь Дуна стала его более уродливой. Его тело мелькнуло, выполняя шаги небесного странника верховной чистоты, и стало нематериальным, как туман. «Старая мышь, в моих глазах, твой статус старейшины не стоит даже цента, так что прекрати использовать статус и позорить себя». Тело Линь Дуна было как туман, и его насмешка прозвучала в ушах Линчжи, заставляя лицо последнего стать фиолетовым. Однако, Линь Дун не дал ему много времени, чтобы сердиться. Его туманная фигура пронеслась вперед, но не атаковала Линчжи. Вместо этого он уклонился, и мощная атака направилась в сторону трех старейшин на начальной стадии проявления. 9 разрушительных фиолетовых теней, 9 остаточных изображений быстро появились в воздухе. Линь Дун был как молния, когда появился перед тремя старейшинами, чья кровь и ци еще не успокоились. С ледяным выражением, три кулака ударили вперед почти одновременно. Бах, бах, бах. Атака Линь Дуна была настолько быстрой, как молния, и заимствовала силу шагов небесного странника верховной чистоты. Прежде чем трое старейшин смогли ответить, атаки уже врезались в их тела. Защитная юань сила на их телах моментально рассыпалась, и грозная сила вошла в троицу. Шлеп. Столкнувшись с такой свирепой атакой Линь Дуна, цвет лица троих стал бескровным в одно мгновение. Их яростно вырвало кровью, и они отлетели назад, как пушечные ядра, разрывая три глубоких канавы на земле, длиной в сотню метров. Смотря на троих старейшин, которые не смогли выдержать даже один раунд против Линь Дуна, зрачки Линчжи резко сузились. Теперь он понял, что аура Линь Дуна на самом деле была в несколько раз сильнее, чем полмесяца назад. «Хорошо, хорошо, мелкий кусок мусора, ты на самом деле осмелился ранить старейшин клана. На этот раз даже глава не сможет спасти тебя». Несмотря на то, что он все еще был потрясен силой Линь Дуна, Линчжи был еще сильнее взбешен. Он никогда не мог представить, что член молодого поколения осмелится напасть на старейшину клана. «Ты должен думать о том, как спасти себя». Однако, Линь Дун проигнорировал рев Линчжи и посмотрел на него. С взмахом ладони, черная гора появилась в его руке. «Разве ты не хочешь знать, какое духовное сокровище я получил?» Линь Дун слегка улыбнулся, и маленькая черная гора поднялась в воздух и стремительно увеличилась под изумленным взглядом Линчжи. Когда Линчжи смотрел на стремительно увеличивающуюся черную гору, недоверчивый крик вдруг раздался в небе. Это тяжелый тюремный пик, который никто не мог сдвинуть. Как это возможно? Как ты можешь активировать его?» Глава 369. Не чувствуя жалости, когда Линчжи смотрел на черную гору, которая появилась из рук Линь Дуна и быстро увеличилась в воздухе, его глаза наполнились глубоким страхом. В качестве одного из хранителей сокровищницы, он знал обо всех сокровищах в клане. Даже при том, что тяжелый тюремный пик не выделялся внешне, он все еще находился внутри самой ценной завесы света. Единственной причиной было что с тех пор, как клан Линь получил его, никто не смог его активировать. В воспоминаниях Линчжи был практик, который достиг вершины стадии проявления и пытался переместить загадочный тяжелый тюремный пик с помощью грубой силы. Однако он был тяжело ранен сопротивляющейся силой духовного сокровища. С того дня, никто больше не пытался получить тяжелый тюремный пик. Даже когда Линь Лантянь вошел в сокровищницу и испытал много методов, чтобы активировать его, он не смог его получить. Несмотря на то, что никто не мог его активировать, все знали, что таинственный тяжелый тюремный пик должен быть очень мощным духовным сокровищем. К сожалению, это сокровище требовало уникальный метод активации. Линчжи также ранее хотел получить тяжелый тюремный пик, но он не смог сделать это. Поэтому, увидев тяжелый тюремный пик, который многие старейшины клана не смогли сдвинуть независимо от используемых методов, и который сейчас парил рядом с Линь Дуном, он не мог скрыть страх в своем сердце. «Кажется, ты, старый пердун, знаешь о тяжелом тюремном пике», — ухмыльнулся Линь Дун, когда услышал, что Линчжи упоминает название Черной горы. Линьдун, это духовное сокровище, является реликвией клана Линь. Ты не имеешь права забирать его. Быстро отдай сокровище и специальную технику активации, и, возможно, я мог бы простить дерзкое поведение по отношению к старейшинам. Яростно крикнул Линчжи, а его глаза мерцали интенсивной жадностью. Старый пердун, кажется, ты не знаешь, что сейчас происходит. Как я уже говорил, в моих глазах, твой статус в качестве старейшины, хуже, чем собака. Взгляд Линьдуна был жутким. Линьдун испытывал глубокую ненависть и убийственное намерение по отношению к Линчжи. Это был первый раз, когда он наткнулся на такого ненавистного старикана. Ты. Лицо Линчжи побледнело от гнева, когда он услышал безжалостные слова Линьдуна. Однако, увидев взгляд Линьдуна, его сердце задрожало от страха. Это была настоящая жажда убийства. Линьдун на самом деле хотел убить его. Бум. В тот момент, когда Линчжи был в ужасе от жажды убийства Линьдуна, последний не дал ему время ответить. С взмахом рукава, тяжелый тюремный пик, который увеличился до 10 футов, стал лучом черного света и направился прямо к Линчжи. Бах, бах, бах. Когда тяжелый тюремный пик пролетел в небе, воздух под ним взорвался. Это было, как будто небо разрывалось, формируя дыру, где пролетал тяжелый тюремный пик. Удивительная воздушная волна начала быстро расходиться. Тяжелая аура, которая могла подавить все живое, охватила Линчжи. Когда эта аура поглотила Линчжи, он быстро обнаружил, что воздух в округе стал похож на зыбучие пески. Кроме того, тяжелая аура заставляла все гости в его теле трещать. Такая сила, казалось, раздавит его в кашу. Чешуя кровавого феникса. Увидев, что огромная тень приближается, Линчжи был охвачен ужасом. Он знал, что если будет раздавлен этой вещью, его тело станет туманом крови. Без малейших колебаний, он открыл рот и выплюнул полосу крови. Полоса крови оказалась кровавой чешуей, размером с ладонь. Появившись, она расширилась в воздухе, и кровавый свет хлынул из нее. Это был щит, защищающий Линчжи. На щите был кровавый феникс, хлопающий крыльями. Было видно, что эта кровавая чешуя была земным духовным сокровищем. Однако в сравнении с остальными четырьмя духовными сокровищами в сокровищнице, ее духовные способности меркли. Ляск. Несмотря на то, что Линчжи использовал свое земное духовное сокровище, тяжелый тюремный пик не собирался останавливаться. Его скорость падения стала еще более быстрой и жестокой. И, наконец, он яростно приземлился на огромную кровавую чешую. Сразу же в воздухе раздался ясный и четкий металлический звук. Грохот. В этот момент кровавый свет чешуи разрушился и стал тусклее. Затем она упала на землю. В первом же столкновении это земное духовное сокровище было раздавлено тяжелым тюремным пиком. Кхе. Буе. Когда кровавая чешуя сломалась, лицо Линчжи стало бледным. После чего он выплюнул кровь, и его тело отлетело и врезалось в павильон. Огромная сила пробила павильон. Радостное выражение появилось в глазах Линьдуна, когда он стал свидетелем силы тяжелого тюремного пика. Похоже, он не ожидал, что тяжелый тюремный пик будет настолько полезным. Даже практик продвинутой стадии проявления с земным духовным сокровищем был разбит так быстро. Даже если эта область была святая святых клана Линь, повторяющиеся грохочущие звуки привлекли внимание многочисленных членов клана. Когда оглушительный звук прорвал небо, многочисленные члены клана бросились. Однако, когда они увидели трех старейшин, стонущих на земле, выражения их лиц резко изменились. Бах! Когда выражения лиц членов клана изменились, жалкая фигура вылетела из рухнувшего павильона. Когда они это увидели, они сразу тревожно закричали. «Это старейшина Линчжи? Что случилось?» «Это Линьдун. Эти старейшины сражаются с Линьдуном». «Что?» Линьдун осмелился атаковать старейшин. «В конце концов, старейшина Линчжи – практик продвинутой стадии проявления. Идиот, нет ничего, что Линьдун не решится сделать. Ты не видишь текущую ситуацию? Мало того, что старейшина Линчжи выглядит ужасно, но даже три других старейшины задыхаются. Похоже, они сражались с Линьдуном и были разбиты. Как это могло произойти?» Услышав шокированные крики, уже бледное лицо Линчжи стало более пепельным, и его выражение скривилось и стало зловещим. Он вытер пятно крови в углу рта и поднял голову в сторону Линьдуна, который парил в воздухе. Затем он сурово крикнул: «Охранники клана, слушайте мой приказ. Этот человек затеял заговор против клана Линь, убить его на месте». Свиш. Когда Линч же закончил свое предложение, оглушительный звук появился со всех уголков области. Сразу же многочисленные охранники появились на огромных деревьях вокруг павильона и острым взглядом смотрели на Линь Дуна. «Захватить его для меня!» — холодно крикнул Линч же с отвращением в глазах. «Даже если охранники не смогут арестовать Линь Дуна, до тех пор, пока тот осмелится убить их, он разорвет все отношения с кланом Линь». Услышав команду Линч же, охранники сразу рванули. Затем они объединили свои ауры и образовали формацию, окружая и двигаясь в направлении Линь Дуна. Увидев, что эти охранники бросились, Линь Дун слегка нахмурился и бросил взгляд на Линч же. Затем он усмехнулся про себя. Он не был дураком, который будет делать что-то необдуманно, и естественно он знал, что задумал этот старик. Сразу же с легким движением сознания, грозная ментальная энергия мгновенно пронеслась вперед, как молния. Потом Эн сжал кулак, и ауры охранников были сломаны. После этого кристаллические пузыри ментальной энергии окружили их и бросили на землю. Как охранники клана, вы должны знать, что правда, а что ложь. Линч же и трое других пытались манипулировать формацией, чтобы убить меня, когда я вошел в сокровищницу. Поэтому, когда глава клана прибудет, я лично объясню ему. Если вы по-прежнему будете нападать на меня, я не буду милостив. Ледяной голос Линь Дуна пронесся в воздухе и вошел в уши каждого охранника. Услышав его голос, выражения лиц охранников слегка изменились. Когда они смотрели на кристаллические пузыри, которые окружали их тела, они знали, что Линь Дун мог мгновенно убить их силой мысли. «Линь Дун, ты решил бросить вызов охранникам». Когда Линь Чжи увидел это, он злобно крикнул. «Шумный старый пердун!» Взгляд Линь Дуна похолодел. Затем его фигура мелькнула и превратилась в зеленый туман, бросившись вперед. Увидев эту ситуацию, выражение Линь Чжи изменилось, и он поспешно попытался отступить. Однако он не мог обогнать Линь Дуна. Фигура промелькнула перед ним и молниеносно вцепилась в горло. ТССС. Увидев, что Линь Дун захватил Линь Чжи, окружающая толпа глотала воздух, а некоторые из них невольно отступили. Естественно, они не хотели иметь ничего общего с этим вопросом. В конце концов, обе стороны были порочными, и они не могли позволить обидеть любого из них. Линь Дун, не будь безрассудным. Однако, когда Линь Дун схватил Линь Чжи, тревожный голос раздался на расстоянии. Сразу фигура Линь Му промелькнула и появилась в этой области. Несмотря ни на что, Линь Чжи был старейшиной клана. Если Линь Дун убьет его, это вызовет огромный переполох. Увидев появление Линь Му, ледяной взгляд Линь Дуна прошелся по растерянному Линь Чжи, после чего он взмахнул рукой и дал сильную пощечину. Сила его яростной атаки отбросила Линь Чжи, и тот ужасно приземлился и прокатился по земле. После дюжины кувырков, он остановился и изверг глоток крови, смешанный с зубами. Это зрелище вселило страх в сердца толпы. Линь Дун был слишком порочным, и даже осмелился довести старейшину до такого плачевного состояния. Когда Линь Му увидел это, он выпустил страдальческий смех. Он был осведомлен о порочном и мстительном характере Линь Дуна. К счастью, Линь Дун все еще сдержался и не убил Линь Чжи. «Хех, ты!» Линь Му вздохнул. Когда он собирался говорить, в другом месте клана в небо выстрелила очень мощная аура. Затем с угрожающей скоростью она двинулась в этом направлении.